Жена орла. Зевс хотел как лучше. Для какого-нибудь несчастного полубога, нимфы или смертного эти четыре слова так часто предвосхищают катастрофу. Царь богов и впрямь любил Семелу и на самом деле хотел ей добра. В пылу своего нового увлечения он ухитрился с удобством для себя забыть, каким страданиям подверглась Ио, сведенная с ума слепнем, насланным Зевсовой мстительной женой. Увы, у Геры, может, и не осталось стоглазого Аргуса, чтобы собирать разведданные, но у нее имелись другие тысячи глаз. То ли кто-то из завистливых сестер, Агава, Автоноя или Ино, проследил за Семелой и нашептал Гере историю о речных утехах, то ли кто-то из жриц самой царицы неба, про это ничего не известно, но так или иначе Гера все узнала. И вот однажды под вечер, когда Семела с романтическим чувством возвращалась к месту регулярных любовных встреч с Зевсом, обнаружила она там согбенную старуху, опиравшуюся на клюку. — Вот так красоточка! — прокаркала старуха, несколько пережимая с хрипами и сипами несчастной корги. — Ой, спасибо! — сказала ничего не подозревавшая Семела с дружелюбной улыбкой. — Проводи меня! — сказала корга, клюкой подтягивая Семелу к себе. — Дай-ка обопрусь на тебя! Семела была вежливой и отзывчивой по природе своей и воспитанной в культуре, где старикам в любом случае оказывали величайшее внимание и почтение, а потому она пошла со старухой, терпя ее бесцеремонность и не жалуясь. — Меня звать Бероя, — сказала старуха, — а меня Семела. — Какое милое имя! А это Асоп, — старуха показала на прозрачные воды реки. — Да, — согласилась Семела, — так называется эта река. — Я слыхала байку, — старуха перешла на хриплый шепот, — что тут соблазнили жрицу Зевса прямо в этих камышах. Семела промолчала, но румянец тут же залил ей шею и щеки и выдал ее с головой не хуже слов. — Ох ты, дорогуша! — заверещала старуха. — Так это была ты! А если приглядеться, то и живот твой видать. Ты беременна! — Я... — пробормотала Семела с подобающей застенчивостью и гордостью. — Но ты умеешь хранить тайну? — О, эти старые уста никогда не проболтаются! Можешь поведать мне что угодно, милочка. Ну, дело в том, что отец этого дитя — никто иной, как сам Зевс. — Да ладно! — проговорила Бероя. — Неужели? Правда? Семела очень утвердительно кивнула. Старухин недоверчивый тон ей не понравился. — Правда, царь богов. — Зевс? «Великий бог Зевс? Так-так, интересно. Нет, нельзя такое говорить». «Что нельзя говорить, бабушка?» «Ты с виду сплошь милая невинность, такая доверчивая. Но, дорогая, откуда ты знаешь, что это был Зевс? Не так ли сказал бы и какой-нибудь злодей-совратитель, чтоб тебе понравиться? — Ой, нет, то был Зевс, я знаю наверняка. — Прости, старуху, но опиши его мне, дитя мое. — Ну, высокий, с бородой, сильный, добрый. — Ну, нет, какая жалость, но это вряд ли применимо к богу. — Но то был Зевс, правда! Он превращался в орла. Я видел это своими глазами. Этому фокусу можно научиться. Фавны и полубоги умеют, даже некоторые смертные. Это был Зевс. Я это чувствовала. Бероя словно засомневалась. Я пожила с богами. Моя мать Тифида, отец Океан. Я вырастила и воспитала юных богов, когда они возникли из утробы Кроноса. Это правда. Я знаю их повадки и нравы. И скажу тебе вот что, дочка. Когда бог или богиня являют себя в истинном обличии, это как жуткий взрыв, волшебная мощь, огонь, незабываемо, ни с чем не перепутаешь. Именно это я и ощутила. То, что ты ощутила, всего лишь восторг смертного соития. Уж поверь мне. Скажи-ка, собирается ли этот любовничек твой повидать тебя еще? О, да, конечно. Он навещает меня постоянно, каждую новую луну. Я бы на твоем месте, — произнесла старуха, — вынудила его пообещать, что он покажет тебе себя настоящего. Если он Зевс, ты это увидишь. Иначе, боюсь, тебя одурачили. А ты слишком милая, доверчивая и добродушная, чтобы можно было такое допустить. А сейчас оставь меня посозерцать пейзаж. Брысь, брысь, уходи!» И Семела ушла от Карги, все горячее негодуя. «Что ты будешь делать? Эта бородавчатая, брылястая старуха задела ее заживое. Вот же старики эти! Вечно они пытаются отобрать у юных всякую радость. Ее сестры Автоноя, Ино и Агава ей тоже не поверили, когда она гордо сообщила им, что любит Зевса, а Зевс любит ее. Прям-таки визжали от недоверчивого насмешливого хохота, обзывали ее наивной дурочкой. А теперь еще и эта Бероя усомнилась. И все же в том, что говорили ее сестры и эта старая ведьма, что-то было. Боги уж точно нечто большее, нежели теплая плоть и крепкие мышцы, какими бы привлекательными ни казались. — Что ж, — сказала Семела про себя, — еще две ночи, и придет новолуние, и тогда я докажу, что эта гадкая вредная старая карга ошибается. Обернись, Семела, глянь назад на реку, она бы увидела невероятное. Гадкая, вредная, старая карга, теперь юная, красивая, величественная и царственная, возносится к облакам в пурпурно-золотой колеснице, а влечет ее дюжина павлинов. Будь у Семелы дар ясновидения, случилось бы ей видение истинной Берои, невинной старенькой няньки богов, что доживала свои дни в милях отсюда, уйдя на почтенный покой на берегах Финикии. Настоящая Бероя, Океанида, которая и впрямь нянчила юных богов, дала имя городу Бейруту.